И теперь он проверял полученные знания на практике, сражаясь с первозданной Пика. Ангел с шестью маленькими черными крыльями имела детский вид, но ее скорость и ловкость были поразительны. В обмен на меньшее телосложение, она могла передвигаться с невероятной скоростью, даже уклоняясь и парируя атаки Леона. Ее обычная стратегия заключалась в том, чтобы уменьшить здоровье противника, используя свою скорость, и как только он был достаточно ранен или устал, она наносила смертельный удар. К несчастью для нее, она ни разу не смогла попасть в цель. И когда она поняла, что что-то не так, было уже слишком поздно. Проклятый тетраэдр, запечатывающий ангельский барьер. Вокруг Пика вырос тетраэдр с четырьмя темными столбами из кристаллизованных духов. Барьер, пропитанный вечностью, который крал магическую силу у цели и использовал ее для своего усиления. И теперь, когда его атрибут был изменен, он был особенно эффективен против нее. Она попыталась вырваться, чтобы убежать, но столбы внезапно пришли в движение и обхватили ее, удерживая на месте. «Оставайся». Это были единственные слова Леона, когда он выходил из комнаты. Он с легкостью двигался по разрушающемуся дворцу. Он не беспокоился о том, что Пика может быть раздавлена или ранена после его ухода, так как барьер удерживал ее на месте, а также обеспечивал ее безопасность. Эти трещины, они связаны. Дагруил посмотрел на появившегося дракона хаоса. У него уже был неудачный опыт борьбы с последствиями одного дракона хаоса, питомца Милим. Во время буйства после того, как Милим потеряла своего дракона, его территория была почти уничтожена. Во время хаоса, который устроили Гай и Рамирис, пытаясь сдержать Милим, на его территории открылась огромная хаотичная дыра. Именно из-за него его народ и его земля так долго боролись. Хаотичный разрыв принес бури и чудовищ, которые угрожали его жителям. А из-за хаотичной магии было почти невозможно выращивать хороший урожай. К этому следует добавить монстров, наполненных хаотичной энергией, которые продолжали выходить из разрыва на его территории, с которыми ему постоянно приходилось иметь дело, поскольку они были чрезвычайно сильны. Он посмотрел на появившегося дракона и понял сходство между его энергией и энергией, вытекающей из его территории. Сделав глубокий вдох, он остановился, чтобы подумать. Он знал, что не может действовать необдуманно, так как это может повлиять на судьбу его граждан и всей вселенной. Он посмотрел на бой над собой и глубоко вздохнул. Если он умрет, его магляменты, вероятно, выйдут из-под контроля и поглотят все вокруг. А это значит, что есть большая вероятность того, что мои люди погибнут, если я не закрою трещину. Он посмотрел на трещину, из которой выбрался Иварадж, и снова на битву над ним. «Я доверяю вам всем», — сказал он, прежде чем сделать прыжок веры в трещину в пространстве, из которой появился Иварадж. Если он прав, то сможет закрыть брешь на своей территории, войдя туда. Глава 93. Иварадж Набасты. Она находилась в месте, которое могло бы стать ее домом. Место, где родился ее отец. Она не могла отрицать, что это было прекрасное место. Однако, находясь здесь, она только злилась. С самого детства она была одинока, ее единственным другом был маленький домашний дракончик, о котором она заботилась, сколько себя помнила. Но прошло совсем немного времени, и она потеряла и его. Она была одна, и это злило ее. Но ее гнев создавал проблемы лишь тем немногим людям, которые стали ее друзьями. Из-за буйства, на которое она пошла, пробудив сатану, повелителя гнева, Рамирис потеряла все свои силы и лишилась положения королевы духов. Ее буйство также разрушило территорию дружелюбного великана Дагрюэля. И что больше всего ранило ее, так это то, что он не винил ее. Он просто сказал, что позаботится об этом. И тогда она решила больше не использовать свое умение. В конце концов, оно создало больше проблем, чем устраняло. Она решила, что будет развлекаться изо всех сил и никогда не дойдет до того, чтобы снова причинить вред своим друзьям. Повелители демонов, которые были с ней с самого начала. Гай, Рамирис и Дагруэль. Со временем она забыла весь гнев, который у нее был. У нее появилось еще больше друзей, и она даже решила, что наконец-то пора повзрослеть. Но как только она увидела двери небесного звездного дворца, все забытые эмоции хлынули обратно. Страх, одиночество и гнев. Именно тогда она почувствовала успокаивающий ветерок, исходящий от ожерелья на ее шее. Сначала это было обычное ожерелье, но из-за того, что оно было сделано из очень чистого магистиля, оно вскоре превратилось в артефакт после постоянного купания в ее маглиметах. Долгое время она не знала, что оно делает, только то, что оно иногда светилось, когда она была счастлива. Но теперь все стало понятно. Глядя на дракона хаоса, который напоминал Гая после того, как его вернули к жизни, она приготовилась к бою. Она сдерживалась всю свою жизнь, и это был ее шанс наконец выйти на бой. Доверившись своим инстинктам, она впервые за долгое время активировала сатану. Она почувствовала, как безумный прилив сил начал разливаться по ее телу, но вместе с ним подул успокаивающий ветерок. Это позволило ей сосредоточиться. Она начала собирать в руке столько маглементов, сколько могла, создавая небольшую сферу. Иварадж, однако, не остался неподвижным. Он открыл рот, целясь прямо в ближайшую цель, и выпустил дыхание, похожее на черное пламя, полное нестабильных маглементов. Маглементы, которые начали дестабилизировать и поглощать пространство вокруг них. Дракон Нова. Гигантский луч столкнулся с атакой дракона Хаоса и начал пробивать себе путь к цели. Но из-за нестабильной природы хаотичных маглементов, маглементы внутри дракона Новы начали распадаться на части. И когда ее атака достигла цели, она имела лишь малую часть своей силы. Только слегка оттолкнув его назад, но не пробив его кожу, в воздухе остался след из маглементов, ставших неустойчивыми от дыхательной атаки, и в следующее мгновение они взорвались. Но благодаря своевременному отступлению Милим избежал всех повреждений. Теперь нестабильные маглементы, исходящие от Ивараджа, обладали атрибутом разрушения. Они разрушали магию и окружающие предметы, заставляя их либо исчезать, либо взрываться от воздействия. Когда Иварадж приготовился сделать выпад вперед и продолжить атаку, его внезапно атаковала пара ветряных лезвий, пронизанных электричеством. Однако из-за хаотичной ауры магии вокруг него их действие было ослаблено. Но у этой атаки был непредвиденный побочный эффект. Дестабилизированные маглементы, образовавшиеся в результате атаки, внезапно взорвались рядом с Ивараджем, нанеся ему мизерный урон. Если бы все продолжалось в том же духе, потребовалась бы вечность, чтобы победить его, но Милим и Вильдора кое-что заметили. Его раны не заживали так, как должны были. Йо, Милим, позволь мне помочь. Пришло время испытать мои скрытые техники штормового дракона, сказал Вильдора, возвращаясь в человеческую форму рядом с ней. Похоже, с этим парнем придется повозиться. Ты берешь левую сторону, а я – правую. Кто нанесет больше урона, получит приз, сказал Вильдор и тут же бросился к Ивараджу, заряжая вокруг него электричество. Милим попытался что-то сказать, но была вынуждена уклониться от атаки. «Конечно, но не расстраивайся, когда проиграешь», — крикнула Милим, готовясь ударить Ивараджа своим кулаком, который снова начал накапливать магию. Вильдора создал гигантское копье черного света и бросил его. Он знал, что это не сработает, если он попытается сосредоточиться на одной области, поэтому, когда молния подошла достаточно близко, она расширилась, превратившись в молниеносное одеяло. Охватив как можно большее пространство, она дестабилизировала маглементы вокруг Ивараджа, так как они взаимодействовали друг с другом. Однако вместо того, чтобы взорваться, они просто разрушились и исчезли. Ивараджа зарычал в гневе, когда аура вокруг него начала неустойчиво двигаться и расширяться. Он был существом, которое могло следовать только своим инстинктам. И хотя в большинстве случаев это означало, что он будет носиться по городу, уничтожая все вокруг, это давало и некоторые дополнительные преимущества. Следуя своим инстинктам, он мог изменять ауру вокруг себя так, чтобы она не обернулась против него. Воспользовавшись случаем, когда Ивараджа отвлекся, Милим промчалась мимо ауры вокруг Ивараджа и со всей силы ударила кулаком. Силой удара она смогла пробить его защиту и проникнуть в его тело. И как только ее кулак оказался внутри, она выпустила драконью Нову, которую заряжала, прямо в его тело. Эта атака, наконец, нанесла некоторый урон, боковая часть его груди взорвалась. Но даже тогда атака Милим была ослаблена. Она испытывала странное ощущение. Магические структуры, покрывающие ее тело и защищающие ее, разрушались с огромной скоростью, а на небольших участках ее кожи начали появляться темные пятна от воздействия. Поэтому она усилила защитную ауру вокруг себя. Если бы не ее реактор для разведения маглементов, который обеспечивал ее бесконечными маглементами, она бы никогда не рискнула подойти к нему. Но, видя изменения в ауре и небольшой урон, наносимый их атаками, она поняла, что это единственный способ справиться с ним, пока он не успел наделать много бед. Она хотела, чтобы никто больше не пострадал из-за того, что она не торопится с этим боем. Вильдера, я позволю тебе разобраться с моей защитой. Я собираюсь пока игнорировать ее. Я доверяю тебе, крикнула Милим. Подожди, это нечестно, что ты побеждаешь таким образом. Вообще-то, это не важно, не будь дурой. Тебе не стоит оставаться рядом с ним, его аура опасна. С беспокойством крикнул Вильдера, глядя на свою племянницу. Но Милим не обращала на него внимания. Она продолжала бить Ивараджа кулаками, пытаясь собрать магию для новой атаки. Однако аура вокруг нее становилась все тяжелее, а барьер, который она создала для себя, все тоньше. Обмен физическими атаками стоил того, ведь каждый ее удар наносил огромный урон. На ее кулаках начали появляться следы повреждений, так как они почти непосредственно соприкасались с кожей Ивараджа. Тьма вокруг них распространялась, а на костяшках ее кулаков появились трещины. Но Милим продолжала наносить удары и повреждения Ивараджу. Но не выдержав ответных ударов, Иварадж поднял когти и замахнулся. «Проклятие, Милим!» — крикнул Вильдера, используя манипуляцию вероятностью Фауста, повелителя расследований, чтобы изменить шансы Милим на удар. И точно так же, коготь Ивараджа, направленный прямо на Милим, слегка изменил свою траекторию и промахнулся мимо нее на несколько миллиметров, 0,11811 дюйма, дав Милим достаточно времени, чтобы активировать свой драконий шквал. С каждым ударом она пробивала его кожу и выпускала маленький взрыв, который продолжал наносить урон изнутри. Эффект повелителя гнева сатаны, увеличивающий ее силу, показал свою эффективность. С каждой атакой она наносила все больше и больше урона. Она продолжала разрушать и прокладывать себе путь через Ивараджа, оставляя спину открытой. Убедившись, что он сосредоточится на ней одной, а не на тех, кто сражается вокруг нее, с каждой попыткой укуса, царапины и дыхательной атаки Вильдера все ближе и ближе подходило к истощению. Из-за ауры, окружавшей Ивараджа, ему приходилось тратить все больше и больше магии, чтобы хоть немного уменьшить вероятность попадания, и он уже не смог полностью остановить некоторые из них. Милим приняла несколько атак, пробивших созданный ею барьер, но она не обращала внимания на боль, так как ее атаки не замедлялись. Тело Ивараджа уже почти не осталось, так как было разрушено. Но даже тогда он отказывался умирать. Но его скорость замедлялась, а магия вокруг него начали выходить из-под контроля. «Вот и все», — сказала Милим, еще раз ударив его по лицу. «Удар Нигилити». Последним ударом она использовала всю свою накопленную силу и разрушила голову Ивараджа. От его тела осталось лишь несколько кусков, парящих в пустоте. Руки Милим были темно-фиолетовыми от пальцев до локтя, а на коже было несколько трещин. На спине у нее было несколько темных следов от когтей, которые, казалось, распространяли темную болезнь. Магляменты Ивараджа проникли в ее тело и пытались заставить его разрушиться. Но Милим, казалось, это ничуть не беспокоило. Она просто посмотрела на останки и глубоко вздохнула, а затем широко раскрыла глаза от удивления. Когда Ивараджа был мертв, все хаотичные магляменты, оставшиеся вокруг них и вытекающие из трещины, через которую пролез Ивараджа, начали вибрировать. «Милим, осторожно!» Вильдера пыталась предупредить ее, когда раздался мощный взрыв. Глава 94. Прекращение войны до ее начала. Набасты. Глазами истины Дагруэль оглядел десятки тысяч деформированных монстров, ища что-то, пока его взгляд не остановился на том, что он искал. Он находился в огромной комнате с магическим кругом посередине. В центре его находились сотни свободных цепей, а повсюду были монстры, рожденные из магляментов Ивараджа. В данный момент по всему его телу было множество мелких монстров, которые пытались укусить его и поглотить, но их зубы были недостаточно сильны, чтобы проткнуть его кожу. Их магляменты были не так сильны, как магляменты Ивараджа, которые могли разрушать и уничтожать чужие магляменты. «ТСК, у меня нет времени тратить время на этих». Он отмахнулся от наседающих на него монстров, а затем бросился на огромную орду монстров, пронзив их насквозь. «Что подумает твой парень, если увидит, что ты так себя ведешь?» «Да ладно тебе, ты просто должна оставаться неподвижной не более нескольких минут. Даже Вильдера сейчас ведет себя взрослее тебя». Навыки Вильгринта и Вильзард были полной противоположностью друг другу. В то время как Вильгринт сосредоточилась на ускорении и манипулировании высокими температурами, Вильзард сосредоточилась на замедлении и замораживании и фиксировании вещей. Они противоположности друг другу, поэтому, если только они не сражались насмерть или почти насмерть, им было бы трудно нанести друг другу серьезный урон. И если Вильзард не хотела причинять вред сестре, то Вильгринт это не устраивало. Вильгринт игнорировала любые слова сестры и продолжала выпускать высококонцентрированные жгучие лучи света. «Хорошо, как твоя старшая сестра, я обязана избивать тебя, когда ты не слушаешься». Активировав свою атмосферную тюремную стену, она заморозила атмосферу вокруг Вильгринт, временно удерживая ее на месте. Но с помощью теплового контроля Вильгринт начала повышать температуру своего тела, пока оно не стало светиться ярко-красным. Лед вокруг нее начал дымиться и трескаться от резкого изменения температуры, а затем разлетелся на мелкие кусочки. Но в тот момент, когда лед треснул, лицо Вильгринт встретила внезапная волна льда, окутавшая ее голову. Мало того, Вильгринт начала чувствовать, как ее собственная энергия покидает ее тело и направляется к Вильзард. В отличие от тех случаев, когда они сражались раньше, Вильгринт было сложнее, чем обычно, чтобы не отстать. Это было связано с комбинацией двух высших навыков Вильзард в один более продвинутый, Ктулху, владыка ледяного бога. Температура тела Вильгринт продолжала расти, когда она уничтожила лед на своем лице и превратилась в нечто, напоминающее огненный метеор. Она устремилась к Вильзард со скоростью, почти достигающей скорости света. Фиксация времени. Вильзард замедлила время вокруг себя до такой степени, что оно практически перестало двигаться. Вильгринт, которая мгновение назад двигалась с субсветовой скоростью, теперь вообще почти не двигалась. «Мы просто останемся в петле, если будем продолжать в том же духе», сказала себе Вильзард, увидев, что к ней движутся пылающие метеоры. Она замораживала ее, затем Вильгринт вырывалась, пыталась атаковать, а потом снова замораживалась. Это было бы неплохо, но она достаточно раз сражалась с Вильгринт, чтобы знать, что та найдет способ изменить ход битвы. А поскольку она совсем не сдерживалась, она могла даже стать достаточно безрассудной, чтобы использовать самоубийственную атаку. «Прости за это». На руке Вильзард появилась белая сфера. Это был навык, полученный ею от Чтулу, поглощение белого света. Он объединил все ее навыки в единую атаку. Замедление и фиксация, которые исходили от повелителя терпения, и поглощение, которая исходила от повелителя зависти. Это, вероятно, испортит тебе настроение на некоторое время. Вильзард переместилась за ее спину и хлопнула белой сферой по медленно движущемуся телу Вильгринт. Отключив фиксацию времени после ее атаки, она зашипела. Поглощение белого света замораживает все молекулы цели на месте, эффективно замораживая их во времени и пространстве. Все их существование прекратилось бы. Благодаря поглощающему свойству атаки, она разъедала магию цели и пространство вокруг нее, делая заклинание самоподдерживающимся. В результате цель застывала навечно, или, по крайней мере, до тех пор, пока Вильзард не отключит навык. Причина, по которой она не решалась использовать это умение, заключалась в том, что такая заморозка может привести к серьезным внутренним повреждениям. И даже после освобождения цель еще некоторое время будет испытывать симптомы замедления и поглощения. Подняв голову, она увидела последние удары, нанесенные Ивараджу, и последовавший за этим взрыв. Один лицо Римуру. Использование стражи замка было отклонено. Золотой свет, окружавший Фильдвея, исчез. И осознав, в какую беду он попал, он взмахнул мечом, подаренным ему Вильдановой, арком. Это был полный шедевр, один из трех мечей, созданных и подаренных Вильдановой. Он должен был пронзить все насквозь, но остановился, не долетев до цели. Черный прямой меч был небрежно использован, чтобы блокировать удар. Трещины начали распространяться по арку, пока он не превратился в пыль, поскольку весь он был поглощен черным мечом Мусабарикуу. Мгновенно шокированный потерей своего оружия, он не успел среагировать на внезапный удар меча. В результате он потерял руку. Фильдвей соображал так быстро, как только мог. Абсолютная защита, которую он планировал использовать как свою самую сильную карту, была легко и без проблем отменена. Он протянул левую руку и попытался активировать навык, с которым родился. Силафель, владыка веры, был отвергнут. Но, как и раньше, ничего не вышло. И его попытка привела лишь к тому, что он потерял оставшуюся руку. Неужели все так и должно было закончиться? Он не мог не спросить себя. Неужели все, что он делал до сих пор, было напрасным? Он был достаточно силен, чтобы сравниться с настоящим драконом, но теперь он не мог активировать даже один навык. Он не мог с этим смириться. Он сделал бы все необходимое, чтобы исполнить свое желание. Неважно, какой ценой. Он зашел слишком далеко. Индивидуум Фильдвей выполнил требования для эволюции Навы. Голос мира был отклонен. Услышав, как голос мира внезапно прервался, он понял, что потерял всякую надежду. Это действительно позор. Но не говори, что я не давал тебе шанса, сказал я, прежде чем проткнуть его грудь своей рукой. Сиель, обжорство Илдабаефа активировано. Прощай. Это были последние слова, которые он услышал, прежде чем все померкло. Изоляция Моноса. Михаэль успешно завершена. На данный момент он помещен внутрь мира пустоты. Я выглянул наружу, чтобы посмотреть, как идут их бои, и увидел, что сильно ушибленная и раненая Милим наносит последние удары Ивараджу. Внимание, скоро произойдет взрыв из-за того, что маглименты Ивараджа выйдут из-под контроля. Взрыв дестабилизирует маглименты тех, кого он затронет, и заставит их разрушиться. Для тех, кто окажется в радиусе взрыва, вероятны тяжелые травмы или смерть. Под радиусом взрыва подразумеваются все, кто находится внутри этого мира, а также такие места, как территория Дагруэля и планета инсектаров. Места, содержащие большое количество маглиментов и вараджа. Рекомендуемый курс действий – пересилить обжорство и поглотить все это. Сиель поспешно доложила. Сиель уже рассказала мне, как использовать навыки сверх их обычного потенциала. Как она уже объясняла, поворот на ноль был похож на использование магии на стероидах. Чтобы использовать свои навыки как обычно, нужно было регулировать их мощность. Или же, если вы были достаточно уверены в своем контроле над навыком, вы могли использовать его для усиления навыков, давая ему столько энергии, сколько могли. Делать это было крайне рискованно, так как при потере контроля можно было случайно уничтожить от планеты до части Вселенной, в зависимости от того, сколько энергии вдруг высвободится без контроля. К счастью для меня, мне не пришлось беспокоиться об этом благодаря Сиель. Телепортировавшись перед Милем рядом с местом взрыва, я протянул руку. Суперзарядка обжорства Илдабаефа. Сгенерирован новый навык. Происхождение. Абсолютное потребление. Способность мгновенно поглощать цель, независимо от ее размеров. В зависимости от размера и силы цели стоимость маглиментов будет расти экспоненциально. Активация оригинального навыка «Абсолютное потребление». Ослепительный взрыв внезапно исчез, сменившись темно-фиолетовым туманом, который исчез так же быстро, как и появился. Клянусь Милем, тебе действительно стоит больше заботиться о себе, а то у меня от тебя сердечный приступ будет, сказал я, хватая ее за поврежденные руки. Хаотичные остатки, разъедавшие ее тело, были поглощены. Порезы, рассечения и разлагающиеся руки внезапно начали восстанавливаться, так как ее собственное исцеление начало работать теперь, когда ему не мешали. Милем хихикнула и крепче сжала мои руки. Фильдвей, да, все кончено. Глава 95. Послесловие, часть 1, Набасты. Ха-ха-ха-ха. После всего этого времени, я наконец-то смог закрыть его. Дагруэль смеялся как сумасшедший от радости, но его смех внезапно прекратился. Думаю, пора. Он приготовился к взрыву, так как заметил, что маглименты сходят с ума. Один лицо Римуру. С ней все будет в порядке? Спросила Вильзард, заглядывая мне через плечо. К этому моменту я заглянул в ядро этого мира и дал ему достаточно энергии, чтобы он мог работать еще долгое время. После этого я вернул всех, кто все еще был разбросан по дворцу. С Вильгринд на руках я заканчивал ее лечение. Прошло несколько секунд, и ее температура снова стала нормальной. Ее глаза медленно открылись, и она потрясенно посмотрела на меня. «Рудра», — спросила она растерянным голосом, начиная вспоминать все, что произошло с тех пор, как она попала под контроль Повелителя Справедливости. «То есть, она не ошибается», — сказал Сиель, пожимая плечами. «Это сложно, Рудра», — радостно закричала она, прежде чем сесть и броситься ко мне в попытке поцеловать меня, но в итоге она ударилась лицом о мою руку. «Сейчас не время для этого, и, как я уже сказала, это сложно. Мы сможем поговорить после того, как разберемся с оставшимся беспорядком. Не стану отрицать, что я почувствовал знакомое чувство и тоску по ней. Душа Рудры полностью слилась с моей, и хотя на меня это не сильно повлияло, это не изменило того факта, что моя душа и душа Вильгринд теперь были связаны. Связь, которая была сформирована давным-давно. Но сейчас было не время обсуждать, как правильно поступить в дальнейшем. Обстоятельства для Вильгринд сильно изменились, и она должна была иметь возможность узнать об этих изменениях. Самое большое из них заключалось в том, что у меня уже было несколько отношений, и что я не собирался просто начать встречаться с ней, пока она еще практически незнакомка. Добавьте к этому тот факт, что мне пришлось иметь дело со всеми ангелами, фантомами, инсектарами и людьми, которые находились под контролем Лорда Справедливости. А еще у меня была куча миров на грани уничтожения или уже уничтоженных, с которыми я должен был что-то сделать. Но я мог бы оставить эти миры на потом, поскольку они были не столь срочными. Да, наверное, я мог бы просто убраться отсюда к себе в мир и позволить всем остальным разбираться с последствиями. Но если честно, это будет беспокоить меня до конца вечности, если я ничего не сделаю прямо сейчас. Кроме того, это был шанс восстановить все в лучшем виде для тех миров, которые остались непригодными для жизни. Они были практически белым холстом, и при наличии достаточного времени это означало, что единственным пределом было воображение меня и всех, кто мне помогал. Видя мое серьезное выражение лица и понимая, что я имею в виду, Вильгринд вздохнула и тоже приняла серьезное выражение лица. «Я понимаю. В таком случае, я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе». Общение с людьми оказалось на удивление простым. И это потому, что их было не так много. Человеческие тела были довольно хрупкими, поэтому нельзя было впихнуть в них высший навык, если они не могли с ним справиться. И даже тогда они не смогли бы полностью раскрыть его потенциал. Очень редко человек пробуждал в себе высший навык, и чаще всего это были герои. Итак, передо мной сидела элита Восточной Империи, и в силу обстоятельств и квалификаций, благодаря которым они достигли своего положения, с ними было довольно просто разговаривать. Помогло и то, что маршал и второй командир, Вильгринд, стояла прямо за мной, и хотя у них было много вопросов, я просто сказал им подождать, и что я пришлю кого-нибудь ответить на них в ближайшее время, прежде чем телепортировать их обратно в Империю. Они не хотели видеть, как Империя переходит под контроль другого, но ничего не могли поделать. Они видели, как перед смертью тот, кто казался их императором, передал свое мастерство Фильдвию, а теперь даже маршал их Империи изменит своей верности. Диабло тоже прибыл, идя бок о бок с напряженным Заларио, а за ними стояли остальные первобытные ангелы. Когда я спросил их, какие у них теперь планы, я получил несколько разных ответов. Заларио поблагодарил меня за помощь в его освобождении, а затем выразил желание просто побродить вокруг. Короче говоря, он не был уверен, чего хочет, поэтому он будет искать, пока не найдет, чем хочет заниматься в будущем. Пика и Грасия хотели последовать за Дина, так как раньше они были очень близки. Это означало, что они останутся в Темпесте, так как Дина некуда было идти. Что касается последней первобытной, Оберы, то она хотела служить Милим, из-за того, что она была дочерью Вильданова. Следующую встречу с Зигеоном я проведу в мире инсектаров. Он сказал мне, что хочет кое-что обсудить со мной. Глава 96. Послесловие. Часть 2. Набасты. Как все прошло, Зигеон? Спросил я, увидев, что он терпеливо ждет на вершине холма в одиночестве. Зеланус мертв. Маймай только что начал свою деятельность, и у него неплохо получается вербовать и убеждать остальных присоединиться к нашей стороне. Он подружился с группой инсектаров-муравьев, которые довольно популярны, так что они облегчают нам задачу. Для нас, насекомых, естественно стремится следовать за сильнейшим, поэтому, как только он был побежден, это был лишь вопрос времени, когда те, кто служил ему, переметнутся на нашу сторону. «Приятно слышать, ты хорошо поработал», — сказал я, похлопывая его по спине. «О чем ты хотел поговорить?» — спросил я. Зигеон бросил взгляд на человека позади меня, а затем оглянулся, ничего не сказав. «А, Вильгринд, у нас будет приватная беседа. Она следовала за мной, как потерянный щенок, с тех пор как проснулась. Она мало говорила, но выполняла роль своего рода телохранителя и помощника. Я мог сказать, что она сдерживается от определенных действий, так как даже сейчас она выражает неохоту. «Хорошо, позови меня, когда закончишь», — сказала она и исчезла. Оглянувшись на Зигеона, я увидел его обычное покерное лицо, хотя из-за его экзоскелета было трудно понять, что он чувствует, по сравнению с его братьями и сестрами. «Это было быстро», — сказал он с небольшим намеком на шутливый тон, прежде чем создать барьер вокруг нас. «Я не знаю, как спросить, но что ты надеешься от меня получить?» — спросил он, вернувшись к своему обычному нейтральному тону голоса. И при этих словах я почувствовала небольшое напряжение в воздухе. Странный вопрос, что ты имеешь в виду? Теперь, когда Зеланус мертв, хочешь ли ты, чтобы я стал королем инсектаров? Судя по тому, как ты спрашиваешь, я предполагаю, что ты этого не хочешь. Тогда в таком случае тебе не стоит об этом беспокоиться. Я не собирался навязывать тебе эту должность, я просто хотел предложить ее. Тело Зигиона, казалось, немного расслабилось, когда он услышал это. А что касается моих надежд на тебя, они невелики. Я просто хочу, чтобы ты был счастлив, а что это значит, решать тебе. Может быть, теперь ты наконец-то сможешь делать перерывы в тренировках и как следует отдохнуть. Я видел, как Зигион на мгновение задумался, и, имея редкую возможность застать его врасплох, я добавил, если подумать, ты очень любишь бабочек, не так ли? Может быть, там есть какой-нибудь инсектар-бабочка. Но меня снова встретил только Покерфис. Покерфис, который вскоре перешел в небольшую усмешку. Небольшое напряжение, оставшееся в воздухе после начала разговора, исчезло. «Кто знает», — сказал Зигион и посмотрел на дворец вдалеке. «У тебя есть кто-то на примете, кто возглавит инсектаров?» — спросил он. «Не совсем, я сомневаюсь, что кто-то из твоих братьев и сестер согласится, если я предложу это, для них это будет слишком хлопотно. Наверное, будет лучше, если я выберу короля инсектаром, так что, возможно, мне придется некоторое время осмотреться на этой планете, чтобы найти кого-то, кто сможет достойно руководить». «Понятно. В таком случае, у меня есть инсектар, которого я хочу предложить. Это мой брат, Зион. Твой брат, ты думаешь, он хорошо справится с ролью лидера?» «Да, у меня было немного свободного времени, пока я ждал вашего прибытия. Поэтому я смог долго разговаривать с ним, используя свой мир иллюзий. Мне пришлось вытеснить некоторые из плохих уроков, которые преподал ему Зеланус, но я уверен, что он будет хорошо заботиться об инсектарах». «Хорошо, Зион. Вот так просто?» – спросил Зигион. «Зигион, когда ты сказал, что долго с ним разговаривал, сколько именно времени ты имел в виду?» «Некоторое время. Я думаю, Зион справится. Я уверен, что ты научил его и подготовил к тому, что будет дальше. Мне даже жаль этого парня. После разговора в течение некоторого времени мне сообщили, что Хината была отправлена обратно в Темпест, чтобы отдохнуть, и о том, что сделали все остальные. Когда прошло достаточно времени, я сказал, мне нужно придумать, что делать со всеми этими фантомами и ангелами, разбросанными повсюду. Хочешь пойти со мной? У меня здесь еще остались кое-какие дела, так что мне придется отказаться». Встав с земли и потянувшись, я посмотрел на падающее солнце и вздохнул. «Тогда до скорой встречи. Сообщи всем остальным, что я скоро приду навестить их. Похоже, им здесь весело, так что нет необходимости спешить обратно в Темпест». Зигион развеял барьер вокруг нас и кивнул головой. «Я очень не хотел этого, потому что, как мне сейчас постоянно напоминали, большинство фантомов и ангелов не имели абсолютно никакой собственной воли или эго. Итак, я стоял перед кучкой людей с эквивалентом пустых глаз на их лицах. Итак, что нам с ними делать? Для того, чтобы фантом мог использовать всю свою силу вне духовного мира, ему нужно тело. Так что большая часть фантомов передо мной в настоящее время была вселена в тела случайных людей из миров, в которые они вторгались. Знаешь, я тут подумала, кажется, ты забыл самый важный навык лидера. Сила в том, чтобы позволить другим людям разобраться с этим, или, чтобы сказать это более приятным способом, делегировать. Хочешь, чтобы я позаботилась об этом? Я уже давно думала, что делать со всеми этими людьми, сказала Сиэль, начав передавать подготовленную информацию. Сиэль, ты действительно овладела искусством делегирования. Я преклоняюсь перед твоей мудростью, подумал я, не удержавшись от усмешки. «Спасибо, спасибо, это честь для меня», с хихиканьем ответила Сиэль. На самом деле план был довольно прост. Сиэль проанализировала способности каждого фантома и ангела и назначила им определенные роли. Они должны были чинить миры, которые еще были пригодны для жизни, но находились в процессе разрушения, а также помогать восстанавливать и возвращать все на свои места. Подобно тому, что мы сделали для Кагали, мы будем создавать для них тела. А если бы они находились в украденном теле, мы бы просто вытащили их и поместили в новое. Вернуть всех на свои места и отправить всех исправлять ситуацию. И привести все в движение, чтобы они исправили беспорядок, частью которого они были. Быстро, просто и эффективно. Мы могли бы даже ускорить процесс и подготовить все и начать примерно за час или около того. В итоге мы смогли бы вернуться на Темпест быстрее, чем ожидалось. На самом деле, вся эта война началась и закончилась довольно быстро. Если не учитывать время на подготовку, которое мы потратили на эволюцию, то она заняла меньше суток. И благодаря Сиель, работа с неотложными частями последствий прошла довольно быстро. Ты хочешь дать им имена? Я могу гарантировать, что это заставит их пробудить эго и волю. Возможно, начало будет немного труднее, но в будущем прогресс будет лучше. Давай сделаем это. Я думаю, это будет к лучшему. Когда они закончат, мы, вероятно, сможем дать им один из миров, которые мы отремонтируем в будущем, чтобы он стал их собственным. Мы дадим им фору, и через некоторое время они будут в порядке. Занятый разговором с Сиелли, начав работу над операцией делегация, я не заметил Вилгринд позади меня с открытым от шока ртом. Я создавал тела налево и направо, которые идеально подходили для каждого конкретного ангела и фантома, удаляя фантомы в украденных телах и перенося их в новые. Исцелял души тех, чьи тела были украдены, и отправлял их обратно в их мир. Или, если он был разрушен, отправлял их в мир, который они выбирали сами, после того как Сиель объясняла им ситуацию. Давать имена и задания. Беседовал и опрашивал тех, в ком уже пробудилось эго, чтобы понять, что будет лучше. И даже обещал вознаграждение за хорошо выполненную работу. Самое шокирующее во всем этом, все это делалось в одно и то же время. И у меня не было ни малейшего признака усталости. Удивительно. Вилгринд не могла не сказать, наблюдая за тем, как все происходит так эффективно. Она пошла с ним, потому что хотела помочь, но не представляла, что можно сделать, не мешая ему. Глава 97. Сложные отношения. Часть 1. Набасты. Нет ничего лучше, чем хорошо выполненная работа. Заметил я, видя, что некогда полная комната опустела. Итак, Рудра, сейчас подходящее время? Спросила Вилгринд, подходя ближе. Вообще-то я Римуру. И это так. Я сделал что-то не так, мне жаль. Вилгринд уже собиралась начать извиняться, когда я остановил ее. Нет, нет, нет, вовсе нет. Позволь мне объяснить, сказал я, пытаясь успокоить ее. Я начну с самого важного. Во-первых, ты ведь можешь видеть мою душу, как она выглядит на самом деле. Она похожа на тебя, Рури-Муру. Нет, я имею в виду, действительно ли она точно такая же? Спросил я, ожидая, что в результате слияния что-то изменится настолько, что это будет заметно. На самом деле, это был не самый лучший вопрос. Ваши души были очень похожи до слияния, поэтому действительно трудно заметить разницу. Отчасти поэтому слияние произошло так быстро и гладко. Да, спросила Вилгринд, на ее лице появилось обеспокоенное выражение. Я не смог удержаться от того, чтобы не скорчить лицо. Хорошо, давай попробуем еще раз. Я хотел хотя бы попытаться заставить ее понять, поскольку мне было неприятно притворяться тем, кем я не являюсь, чтобы воспользоваться их предыдущими отношениями. Особенно когда человек, с которым я разговаривала, был тем, кто любил себя такой, какой он меня считает, превыше всего. Я начал объяснять ей, что произошло в тот день, когда я получил навык избранного героя. И поскольку у нее было задумчивое выражение лица, я решил, что объяснил все правильно. Не мог бы ты рассказать мне свою историю? Я хочу услышать немного о тебе, Римуру. Пожалуйста, расскажи как можно подробнее. Вилгринд спросила с нежной и любящей улыбкой. Это на мгновение застало меня врасплох. Но поскольку у нас было практически неограниченное количество времени из-за разницы во времени между нашим местом и остальной вселенной, я решил начать, вдаваясь в подробности, но не раскрывая ничего слишком важного. Ну, я проснулся в пещере, и я просто начал есть. Потом я встретился с Вильдорой, мы подружились, и он дал мне имя. Я встретил деревню гоблинов, встретил огненных волков, пошел к Дваргону, встретил Лину. Когда я упомянул о ней, я ожидал увидеть изменения в Вилгринд, но она просто продолжала внимательно слушать, кивая и сохраняя улыбку. Спасограф, лесной альянс, стал учителем, владыкой демонов, император, Гранбеллу, расширил империю, изобрел новые вещи, восстановил Джистав, подружился с Гаем, пробудил Хронаа, решил действовать против Фильдвея, победил его, и, убедив тех, кто был в Звездном дворце, отправив их обратно в империю, а также отправив Тесторосса, захватил империю, назначив нового лидера инсектаров, и начал процесс исцеления миров с помощью фантомов и ангелов. После окончания моего объяснения Вилгрин прямо-таки лучилась от радости. «Римуру, зачем ты построил Темпест? Зачем сделал его больше? Зачем ты восстановил Фалмут? Зачем ты исцелил поврежденную землю Джистова? Зачем я все это сделал? Думаю, сначала это было потому, что я просто хотел иметь место, которое я мог бы оставить в покое и наслаждаться. Но мне нравилось работать. Мне нравилось видеть, что все живут лучше, чем раньше. А после получения Уриэля, владыки обетов, я почувствовал, как все доверяют мне. Сколько труда они вложили в то, чтобы помочь Темпесту стать лучше. И в конце концов, думаю, я просто хотел вызвать у всех улыбку на лицах», — ответил я, немного подумав. «И именно это заставило меня влюбиться в тебя все эти годы. Я рада видеть, что тебе это удалось. Но, признаюсь, мне немного грустно, что я не смогла стать свидетелем этого вместе с тобой. Все, что ты делал до этого момента, было тем, что ты хотел сделать в прошлом, и ты сделал все это в рекордно короткие сроки. Я никогда бы не подумала, что для этого тебе придется родиться слизью, а не принцем империи. Ты можешь не помнить этого, но когда я вижу тебя и все, что ты сделал, я вижу только Рудру. У тебя может быть другое имя и другое лицо, но это не меняет того, что я чувствую к тебе», — радостно сказала Вилгринд, подходя ближе. «Ну, черт, Сиэль, я действительно Рудра». Вилгринд была так абсолютно уверена в себе, что даже заставила меня на мгновение все пересмотреть. «Когда ты пришел в этот мир, нет, ваши действия и эмоции до этого момента были полностью вашими. Вы оба лишь отчасти похожи, хотя у вас есть и различия. Ты, например, не стал бы проходить через реинкарнации, передавая свою душу ребенку, чтобы продолжать использовать данный тебе навык для уничтожения технологических достижений, но в итоге позволил бы этому навыку взять верх над твоим разбитым телом и поврежденной душой, почти приведя к уничтожению Вселенной», — сказала Сиэль, бросая в Рудру несколько не очень тонких оскорблений. Однако, как я уже говорила, когда она проснулась, технически она не ошибается. Душа Рудры и твоя душа – это теперь одно целое. И в отличие от плохо сделанных слияний, подобных тем, что использовались для создания шутов, ваша душа совершенно едина. Видя мое задумчивое выражение лица, она сказала: «Знаешь, поскольку я не могла иметь от тебя детей из-за риска стать настоящим драконом, я уже тогда смирилась с тем, что не могу быть твоей единственной. Тебе нужно было иметь потомство для твоей реинкарнации, поэтому я научилась принимать это. Раньше это было только физически, но теперь это не слишком отличается. Хотя сейчас ты тоже любишь других, я не хочу оставлять тебя. Мы дали обещание, и это самое важное для меня», — сказала Вилгринд, глядя прямо мне в глаза. Глава 98. Мир продолжает двигаться вперед. Набасты. Вилгринд на мгновение отступила назад и сказала: «Не волнуйся, я быстро завоюю твое сердце». Она сказала это чрезвычайно уверенным тоном. Я взъерошил ей волосы и телепортировал нас обратно в Темпест. «Кто знает, может быть, я завоюю и твое», — ответил я, заставая ее немного врасплох. «Раз уж она так решительно приняла решение, мне придется сделать выбор в будущем. И если я буду выбирать, то только себя. Я мало что знаю о тебе, кроме того, что слышал от Вильзарт и Вильдеры. Так что я должен услышать и твою историю. А пока помни, что твоя сестра хотела поговорить с тобой, как только мы вернемся. Так что не заставляй ее ждать слишком долго», — сказал я, напомнив ей, что она обещала Вильзарт встретиться с ней, когда мы вернемся. Вилгринд неохотно согласилась и телепортировалась к Вильзарт. В конце концов, несколько небольших групп ангелов все же попытались атаковать Темпест, но тех, кто остался, было более чем достаточно, чтобы позаботиться обо всем без серьезного ущерба. Большинство людей даже не поняли, что нападение произошло, и вот мир вернулся к прежнему состоянию. Но новости о присоединении Восточной Империи к Темпесту начали распространяться. Это означало, что весь мир стал единым, и все они были либо союзниками Темпеста, либо частью самого Темпеста. Наступила новая эра мира. Бушующая буря, накрывшая бесплодные земли, также исчезла. Ущерб был нанесен, поскольку на месте плодородной земли остался лишь песок, но теперь появился шанс на перемены. Благодаря миру, принесенному единством, началось множество новых проектов. Итак, класс, вы пройдете через городские ворота и отправитесь по своим местам назначения. Я рад сообщить, что вы все были частью моего последнего класса, так как я ухожу на пенсию. Я надеюсь, что все вы отлично проведете время и узнаете как можно больше. Ваши знания понадобятся вашему родному городу», — объявил Мирт, закончив занятия в этом году. «Многие деревни людей и чудовищ собрались вместе, чтобы узнать о технике строительства и получить образование. Поскольку не все желали покидать свои территории или деревни, им давали знания и материалы, чтобы они могли улучшить свои условия жизни. Получив знания на занятиях и оказав помощь в строительстве других мест, чтобы приобрести реальный опыт работы, они могли вернуться на свои территории и строить там. Занятия были открыты для всех желающих присоединиться к недавно расширенной Академии Темписта. И среди нового в Академии Темписта появилось множество новых курсов. «Йо», — сказал Лаплас, входя в мой кабинет. «Я получил сообщение, что на окраинах королевства сельтрацца орудуют какие-то монстры, которых не переубедишь, и они надеются получить помощь от искателей приключений. Я подумал, что это хороший шанс послать студентов-авантюристов, но сначала хотел получить подтверждение от тебя». Я посмотрел на Лапласа, который все еще носил свою фирменную маску, но теперь его одежда была более формальной, и судя по тому, как он все время дергался и двигался, он, вероятно, не находил ее слишком удобной. «Лаплас, ты новый лидер гильдии авантюристов. Ты знаешь, что мог бы послать кого-нибудь для этого, верно? Если ты будешь бегать повсюду, то в конце концов выдохнешься. А, хорошо, я буду иметь это в виду. Я также хотел немного подвигаться. Кагали сказала мне носить одежду получше, раз уж я возглавил гильдию, но я не могу сидеть в этом». Я бросил ему небольшую карту, прежде чем сказал: «Иди туда, они дадут тебе новую одежду бесплатно. Они лучшие из лучших. Считай это приветственным подарком. Спросите Алису, она работает там уже некоторое время, и у нее настоящий глаз-алмаз на детали». После того, как Лаплас ушел, торопясь купить более удобную одежду, я услышал, как Сиель сообщила мне: «Дина и Грасия собираются посмотреть. Должны ли мы остановить их или просто позволить им?» «Наверное, остановить их. Пика уже взял перерыв из-за этого, так что было бы пустой тратой времени позволить им пострадать от этого». «Хорошо, я займусь этим. Но на самом деле, я знаю, что все уже готовы к большому событию. Но тебе действительно лучше уйти на сегодня. Ты в любом случае скоро передашь эти обязанности». «Я знаю, знаю. Я просто прихватил кое-что для лабиринта. Самый большой проект, который мы делали до сих пор. Он уже сделал свои первые шаги. Но как всегда, когда дело доходило до таких вещей, в итоге мы увлеклись. То, что вначале должно было быть мелочью, в итоге превратилось в абсолютную громадину. Но это только сделало все происходящее более приятным для всех нас». «Все началось с одного простого вопроса, Рамирис», — сказал я в тот день, беря на руки маленькую фею. «Хочешь расширить лабиринт?» «Нет, нет, мы должны сделать их спрятанными в специальных местах. Если мы сделаем их слишком очевидными, тогда какой в них смысл?» — сказала Грасия, указывая на некоторые рисунки на столе. «Но если мы так сделаем, никто никогда не обнаружит короткие пути. Неужели мы действительно собираемся вложить в них столько труда, если никто не будет ими пользоваться?» — спросил Дина, указывая на груду рисунков на полу. «Мы должны спросить Пика», — Рамирис сказала, — «что она сейчас занята и готовится к чему-то важному, так что мы должны звонить ей, только если это что-то важное», — вздохнув, сказала Грасия. «Ты же знаешь, что она в отпуске. Ей нужно время, чтобы прийти в себя. Клянусь, если это было в закрытом разделе, она не должна была смотреть на это», — сказала Грасия, вздыхая. «Она сказала, что посмотрела на него только потому, что там было ее имя. Поэтому она подумала, что это для нее», — сказал Дина. «Что вообще происходит с этим видео? Насколько я помню, оно было использовано для победы над врагом Темписта в ночь, когда он стал империей. С помощью видео?» — спросила Грасия. «Наверное, на самом деле никто никогда не осмеливается посмотреть на него. Ты знаешь, это может означать бесплатный отпуск, если мы окажемся как Пика», — сказал Дина. «Я не хочу закончить как Пика, но мне очень любопытно», — добавила Грасия. «Но стоит ли?» Глава 99. Герой судьбы. 18+ на басты. «Проснись, спящая красавица», — сказал я, тыкая в ее щеку. «Уф, я устала». Хината ворчала, снова укрываясь одеялом. «Вот почему я сказал тебе не заходить слишком далеко. Ты, наверное, могла бы отправиться в пару разных миров вместо инсектара», — сказал я, продолжая тыкать ее в щеку. «Но я дала себе обещание, которое ты не можешь выполнить, если ты мертва. Ты действительно пошла и убила себя не один раз. Если бы не твой навык жульничества, я бы, наверное, прошел через несколько циклов и петель, чтобы вернуть тебя». Хината открыла глаза и несколько секунд смотрела на меня. «Спасибо, что беспокоишься за меня, прежде чем снова накрыться одеялом». Но со щелчком моих пальцев оно исчезло. «Ты дала обещание попытаться спасти всех. И раз уж ты сказала, чтобы я держал тебя за это обещание, я так и сделаю». Я сказал, прежде чем подхватить ее и понести на руках, как принцессу. Надо было подумать об этом получше, прежде чем решиться на судоку против Зиона. «Считай это напоминанием о том, что ты не можешь спасать людей, пока ты мертва, мисс Герой. Теперь давай, если ты хочешь сохранить свой статус героя, ты должна продолжать выполнять свое обещание. Так получилось, что у меня есть работа, которая как раз по твоему вкусу. Пепе Судоку – это классическая логическая игра, головоломка с числами японского происхождения, которая состоит из заполнения доски из 81 квадрата числами от 1 до 9. Название происходит от слов «су» – число на японском языке, «доку» – уникально в японский. Хината изо всех сил упиралась мне в плечо, но потом сдалась и позволила нести себя. Бремя того, что она потратила больше магии, чем следовало, теперь давала о себе знать. И, честно говоря, это было не слишком неудобно. Три ей лицо. Хината. Работа, которую ей поручили, была довольно большой. Это была работа по надзору за мирами, которые восстанавливались. Почти все уже было готово. Но с таким количеством фантомов и ангелов, начинающих пробуждать свою волю и эго, потребовалось бы больше указаний и инструкций, чтобы держать все в порядке. И, как ей было сказано, она почувствовала, что ее сила становится все сильнее. Суть героя заключалась в том, чтобы дать бескорыстное обещание и затем сдержать его. Поскольку она обещала спасти всех, то, помогая в восстановлении миров, она спасала бесчисленные жизни, и, выполняя свое обещание, сила ее мастерства росла. Обратное тоже верно. Если человек нарушал свое обещание, игнорируя его или идя против него, он терял силу, полученную от навыка. А в крайних случаях, как в случае с Рудрой, они могли даже потерять свой статус героя. Прошло некоторое время с тех пор, как она начала выполнять эту работу, и в конце концов она нашла в ней только пользу. Она стала паладином света в основном потому, что ей нравилось помогать людям, и это давало множество преимуществ. Но это также сопровождалось и незваными гостями. «Что ты делаешь?» – спросила она, оглядываясь назад. «Составляю тебе компанию. Иногда ты переутомляешься, и ты уже давно не навещала Темпест. Я не единственный, кто беспокоится, ты это знаешь», – сказал Римуру, закрывая книгу в своей руке и появляясь перед ней. «Я в порядке, не стоит беспокоиться обо мне. К тому же ты достаточно часто посещаешь меня, чтобы знать об этом больше, чем кто-либо другой», — сказала Хината, потянувшись вниз, чтобы продолжить работу. И тут она обнаружила, что находится в другом месте. «Это», — пробормотала Хината, узнав украшенный и открытый бальный зал. «Почему бы тебе не присоединиться ко мне на перерыв?» — спросил Римуру, протягивая руку, когда заиграла музыка. «С удовольствием», — сказала Хината, доставая свой меч. Некоторое время спустя Хината в изнеможении лежала на земле. Ее голова покоилась на коленях Римуру, а волосы нежно перебирались между поглаживаниями. «Знаешь, ты единственный человек, которого я знаю, чей язык любви, насилие», — сказал Римуру, усмехаясь. «Это называется качественное время, и мне это очень нравится». Хината села, ее тело было покрыто потом. Она не помнила, когда это началось, только то, что это было во время одного из его визитов, когда он проверял ее. Он привел ее сюда и заключил с ней пари. «Давай поспорим. Если ты выиграешь, то сможешь продолжить работу. Если выиграю я, то тебе придется сделать перерыв». Когда он впервые предложил ей работу, он не ожидал, что она будет так много работать. Поэтому он хотел добиться от нее здравого рабочего графика. И его методы оказались весьма эффективными, поскольку если Хината и любила что-то большее, так это хорошую драку. После быстрого поражения это стало их традицией. Римуру и другие навещали ее, пока она работала. Но когда наступало время, к ней заглядывал некий синеволосый человек и заключал с ней пари на время ее отпуска. Именно после одной из таких размолвок они немного увлеклись и начали свои отношения. Начало Р-18. В одно мгновение они поссорились, а теперь оказались вот так. Их поцелуй был полон страсти, когда они прижались друг к другу телами. Разорвав поцелуй, Хината с глубоким румянцем на лице сказала: «Ты действительно жадный, не так ли?» Напряжение, которое нарастало каждый раз, когда они проводили время вместе, наконец, достигло предела. Это привело к ситуации, в которой они сейчас находились. Самый жадный из всех, он не мог не ответить с усмешкой, когда снова поцеловал ее. Некоторое время после поцелуя отношения не обострялись, так как они начали видеть друг друга в другом свете. Но ночь все же наступила после одной из их размолвок на отдыхе. Их одежда покидала их тела, и никто из них не заметил, когда это произошло, оставив обоих в праздничных костюмах. Хинате пришлось сдержать голос, когда она почувствовала, как его губы спустились с ее рта на грудь. И пока его рот играл с одним из ее сосков, его рука играла с другим. Удовольствие вызвало внезапное ощущение зуда в нижней части тела. Повинуясь инстинктам, она начала тереться о его ногу. Но этого было недостаточно, чтобы удовлетворить ее. Она приспособилась сидеть так, чтобы ее ноги обхватывали его. Внезапно осознав, что они сидят, переплетясь друг с другом, она рассмеялась. «У тебя есть сила создавать все и вся, и ты используешь ее, чтобы сделать кровать, очень хорошую кровать. Что я могу сказать? Я хочу угодить», — ответил он, разделяя ее смех. «В таком случае, я знаю кое-кого, кому нужно угодить», — сказала Хината, пристраиваясь рядом с ним. Обменявшись взрывами смеха, она расслабила свое тело. Наконец-то почувствовав, что ее зуд начинает усиливаться, она нашла его губы и поцеловала еще раз. Их тела тесно прижались друг к другугу, и вскоре началось движение. Конец Р-18. «Прямо как милая кошечка», — сказал себе Ремуру, играя с ее волосами, когда она спала. По какой-то причине с того дня, как он встретил ее, он не мог не сравнивать ее с кошкой в том, как она себя вела. В этом не было особого смысла, но какое-то время он представлял ее именно такой. Кошка, которая, когда вы пытались ее погладить, кусала вас за руку. А их идея укладывания заключалась в том, чтобы лечь на землю, схватить вашу руку и ударить по ней когтями. Глядя на ее спящее лицо, он не мог не погладить ее по голове. И, отрегулировав течение времени в комнате, он тоже лег и закрыл глаза. Впервые за долгое время он заснул. Глава 100. Побочная глава. Тот, кто раньше был героем королевы Джистова. Набасты. П.А. Все, что происходит в этой главе, происходит в неопределенные сроки после окончания войны. Это может быть неделя, может быть несколько лет. Я не хотел устанавливать конкретную дату, чтобы потом возникли проблемы с временными рамками. Тот, кто раньше был героем. Здравствуйте, меня зовут Масаюки Хандзё, и я не герой. Многое произошло с тех пор, как я был внезапно перенесен в этот новый мир. Но я могу сказать, что моя жизнь здесь началась только после того, как я встретил лидера этой нации. Как только я освободился от умения, которое заставляло всех смотреть на меня в восхищении, моя жизнь стала проще, и мне это нравится. Ах, хорошая работа над дизайном сегодня, Масаюки. Не говори никому другому, но я слышала, что ты скоро получишь повышение. Продолжай в том же духе, сказала вампирша в одежде исследователя. Ах, Сигрид-сан, спасибо. Такое ощущение, что я был создан для этой работы. Я могу быть только благодарен госпоже Рамирис за то, что она дала мне эту работу. Сигрид похлопала меня по спине, смеясь. Я говорила тебе, чтобы ты бросил сан. Разве мы не друзья? Передавай привет жене. И помни, что мы встречаемся с Седриком и остальными через 5 часов. До скорой встречи. Сигрид, Седрик и остальные были друзьями, которых я завел после того, как утратил навык избранного героя. Мои опасения подтвердились, когда я отдалился от тех, кто следовал за мной, когда я был героем. Двое из них даже исчезли, ничего не сказав. Но, должно быть, во мне еще оставались остатки удачи, так как не сразу я встретил Сигрид, а через нее я обрел еще больше друзей, настоящих друзей. Пробираясь по улицам Темписта, я шел по своим делам, покупая продукты по списку, который дала мне Джун. По дороге домой я прошел мимо небольшого кафе, которая навеяла на меня некоторые воспоминания. И как раз вовремя она появилась, держа в руках небольшую сумку. «Масаюки!» — выкрикнула светло-зеленоволосая женщина с яркой улыбкой, которая подбежала ко мне и быстро поцеловала меня в щеку. Это была Джун, водная нимфа и моя жена. Мы познакомились на следующий день после того, как я потерял статус героя и бродил по Темпесту. Она увидела, что я выгляжу совсем потерянным, и решила прогуляться со мной, чтобы помочь мне познакомиться с Темпестом. А остальное уже история. Самое приятное, я знаю, что она любит меня таким, какой я есть, а не из-за какого-то навыка, который нельзя отключить. В итоге мы поженились через несколько месяцев после знакомства, но к тому времени, когда это случилось, все казалось правильным. К тому же, в отношениях монстров все было именно так, а Джун, будучи нимфой, даже начала немного волноваться после того, как прошло некоторое время без этого вопроса. Джун начала рассказывать мне о своем дне взволнованным тоном, пока мы добирались до нашего дома. «Ты не поверишь, что сегодня произошло. Нам пришлось побить кракена, который пытался украсть нашу рыбу. Но потом я сказала ему: нет, не украдешь, мистер Кракен. Если вы хотите получить часть того, что мы поймали, вы должны работать на королеву Джистова». Прекрасная эльфийка сидела в кабинете. Она смотрела в окно и думала обо всем, что произошло за последние месяцы. Ей удалось воссоединиться со своими гражданами, которых она потеряла. Благодаря всеобщим усилиям окружающая среда была восстановлена до прежнего состояния. Они смогли войти в руины Джистова и восстановить многие знания, которые были утеряны, а также некоторые старые артефакты. С Адельманом в качестве ведущего исследователя они начали процесс изучения магии. Кагали надеялась, что они смогут вернуть Джистову былую славу, и все признаки указывали на это.